Ясно вам? С рассыпным самородным золотишком добычу разбойники считали многими пудами. Пудами, Леонид Карлович! Бог ты мой! В этом вскрике была вся немецкая душа, уязвленная вопиющим непорядком. Но ведь есть же полиция! Полиция! Дыша коньяком, горько усмехнулся Иванихин. А вы, Леонид Карлович, осушите-ка рюмочку, поставьте ее, чтоб не мешало, да загибайте пальцы. Полиция у нас есть, общая и жандармская, наружная и политическая, конная и пешая, городская и уездная, сыскная, фабричная, железнодорожная, портовая, речная и горная. Что, пальчиков не хватает? То-то! Я ведь еще не упомянул полицию волосную и сельскую, стражу лесную и полевую, а также казачков с жандармскими частями, полиции, словно блох на барбоске. А золото цапают пудами. Вообще-то, строго говоря, с тех самых пор, как золото попечатано казенной печатью и уложено в повозки для отправки в губернию, оно уже не мое, а казны. Только мне-то, поверьте, от сих юридических выкрутасов ничуть не легче. Возле моих приисков шалят, на моих просторах. Помимо прочего, это еще и неприкрытый ущерб для меня, для Иванихина. «Ужасно», — согласился Лямпе, — «и ничего нельзя поделать». «А вот, извольте-с, наша доблестная полиция вкупе с доблестной жандармерией руками разводят, таежные, мол, необозримости, трудности с агентурой и все такое прочее, а эти цапают». Трижды за это лето. Я бы еще понял, как-то, будь на дворе пятый год, не к ночи помянут. Тогда действительно имел место такой разгул всевозможного бандитского элемента, что и в светлое будущее не верилось совершенно. Но теперь-то, слава богу, 908-й приструнили за три годочка, так что вспомнить приятно». 908-й на дворе. Вот только полиция с жандармами в моем случае столь бессильны, словно пятый год и не кончался вовсе. Он зло хрустнул пальцами. Накипело, сударь, слов нет. Костенька, подожди, переловят, — робко подал голос Буторин. Переловят, — печально усмехнулся Иванихин, — когда рак на горе свистнет. Им, Финогенч, ловить неинтересно, вернее, ловить-то как раз интересно. Как же, прогонные, командировочные, всякие там безотчетные, а вот словить нет резона. — Вы не преувеличиваете насчет пудов? — негромко спросил Лямпе. «Наоборот, мил сударь, преуменьшаю. За три налета хапнули наши неизвестные разбойнички около 20 пудов шлихового, то есть самородного золотишка. А почем золотник, имеете представление?» «Золотник — 4,26 грамма». «Пожалуй, вот видите, при таком положении дел поневоле позавидуешь, что не выдумали еще таких летательных аппаратов, кои покрывали бы одним махом пару сотен верст, да могли опускаться в тайге. Чего проще? Погрузил десяток пудиков шлиха и повез в губернию по воздуху. Вот видите, какая ерунда от тоски в голову лезет». «Фантазирую не хуже гимназиста, Жюля Верна, начитавшегося». Он понизил голос, но продолжал решительно. «Все потому, что рыбка гниет с головы. Генерал Драгомиров, большого ума человек, не зря сказал про помазанничка. Сидеть на троне способен, но вот стоять во главе империи не способен решительно. Метко? Не в бровь, а в глаз». «Костенька!» — прямо-таки возопил Буторин. «Голубчик, умоляю, уж помазанника-то не трогай, не ровен час!» «Ладно!» — фыркнул Иванихин, остывая. исключительно ради твоего душевного спокойствия, старинушка».